Третье. Внимание, вы слегка проголодались, вам немного хочется пить. Не знаю, какое это слегка и немного, но есть хотелось так, что при мысли о змее в пространственном кармане слюну приходилось сглатывать, а губы давно пересохли. Поэтому пора заканчивать с обыском вершины холма и спускаться к озеру, еще и подумать, как развести огонь, особенно если никакого стартового комплекта не существовало в принципе. И вообще, какого черта система дублировала то, что и так чувствовалось, как говорится, всеми фибрами души? С другой стороны, в реальности все то же самое. Нейрочип часто выдавал: «Вам необходимо поесть. Вам необходимо выпить витаминный комплекс. Вам необходимо...» И это, как ни крути, но здорово. Не приходилось тем же склеротикам мучительно гадать, употребляли они сегодня или нет комплекс DAS. Еще около пары часов ушло на поиски, однако без всякого результата. Всего прибытку-то несколько очень странных камней, а также нашел спиток достаточно длинных осколков кварца. На всякий случай подобрал и кусок слюды, для чего пока не придумал, но в инвентарь положил. Наткнулся на заросли чая, той самой железницы горной, которую сразу же опознал по характерным бледно-желтым колокольчикам, собранным в венчик. Растер лист между большим и указательным пальцем, принюхался. Точно, так и есть. Вот только опять же мог быть какой-нибудь нюанс, например, как на пустошах. Там мухоморы являлись исключительно полезными растениями, использовавшимися в пищу. А вот употребление типичного съедобного реального белого гриба приводило к смерти в 100 случаях из 100, если у тебя не прокачано в потолок сопротивление к ядам. Но несколько пучков отправились в пространственный мешок. Если хотя бы половина того, что было написано в ботанической энциклопедии относительно свойств данного растения, являлась правдой, то очень полезная штука. Какой-нибудь баф от приготовления напитка можно было получить. Внимание! Вами получено умение Маугли первого уровня. Вы долгое время находились в условиях дикой природы без одежды, без обуви и без инструментов. Поэтому научились многому и обходиться малым. Свойства. Вы меньше подвержены перегреву, переохлаждению. Окружающая обстановка доставляет вам меньший дискомфорт. Очки опыта плюс 100. Нет, этот демиург просто шутник какой-то, мать его так. Эти больше-меньше уже настолько достали, что хотелось выругаться в голос. Ни черта непонятно. Я как чувствовал обнаженными ступнями каждый камешек, так и продолжал чувствовать. Как было зябко, когда на солнце нет-нет и наползало очередное облако, так все и оставалось. Как выступал обильно пот, стоило только светилу вновь освободиться из туманного плена, так и продолжал. Нет, все же пустоши в таком разрезе выглядят лучше. Больше, меньше, пошли вы. Внимательность увеличилась до 3, зоркость до 2. Еще одну единицу получил к внутреннему магическому резерву, когда я закончил с поисками. Больше на вершине холма делать было нечего. Почти каждый камень ощупал и перевернул. Если игроки находили стартовый комплект в самом начале своего путешествия, и там вероятность колебалась даже не 1 к 3, а достигала целых 84%, то значит, он где-то поблизости и ждет меня. Хотя... можно ведь попасть и в те 16% неудачников. Надо смотреть со стороны озера. Скальные выступы, кусты, много мест, где незадачливый путник мог найти смертельные приключения и как бы не повторить его судьбу. Склон холма довольно крутой, поэтому опять приходилось очень осторожно, буквально обдумывая каждый следующий шаг, спускаться вниз к подножью. Постоянно осматривался на предмет опасности. Но ничего страшного, так же тихо стрекотали кузнечики, орали птицы. Рядом с лесом разглядел несколько характерных оленьих силуэтов, что заставило меня стать еще более осмотрительным, к тому же трофей местной фауны лежал в инвентаре. Напоришься сейчас на змею, и если она ядовитая, то кусанет один раз, и дальше никакого респа, сотрет тебя демиург из своих цифровых баз и все. Внизу сразу же наткнулся на родничок, который бил из-под холма, образуя совсем крохотную лужу. Осторожно, чтобы не перебаламутить ее и не поднять со дна грязь, улегся на живот и припал губами к источнику. Вода была ледяной до ломоты зубов и вкусной. Какой же вкусной была эта вода! Амброзия! Будто ни разу в жизни не пил. А так и есть, в этой жизни я пил впервые. В 2 шагах от родника обнаружил заросли дикого лука. Нет, еще и пустоши, песочница. Да там, чтобы найти воду и пищу, надо постараться, а здесь умереть от жажды и голода. Это надо быть безруким, безногим, но главное, безголовым. Лук — это здорово. Придумаю, как развести огонь. Приправа к мясу змеи отличная. Я не расслаблялся, выдергивая полезные растения. Постоянно озирался, вертел головой. Но все равно, когда из высоких зарослей травы с глухим протяжным урчанием выпрыгнул зверюга, оказался не готовым. Больше всего животное напоминало пустынную гиену из пустоши. Такая же массивная башка, непомерно вытянутые мощные челюсти. Большие темные глаза, стоящие торчком уши лопухи. Передние лапы смотрелись мощно, гипертрофированно, а вот задние подкачали. Такое ощущение, что атлет с усердием Джима Аякса принялся за торс, плечи и руки, при этом напрочь забив на ноги. Джим Аякс – самый известный атлет начала 22 века, трехкратный чемпион, мистер Вселенная и известный борец за здоровый образ жизни вне виртуальной реальности. Фантастика. Довершала картину короткошерстая темно-коричневая шкура вдоль позвоночника в черных подпалинах. Я развернулся и побежал вдоль холма. Зверь прыгнул, просчитав мою траекторию, а я, уловив момент, когда напружинились мышцы хищника, затормозил, упал на спину, перекатился влево, вскочил, разворачиваясь, и с низкого старта, дополнительно придавая себе ускорение руками, помчался вверх на холм. Недовольный и чуть обиженный рык позади, мол, так нечестно. «К черту тебя, к дьяволу!» Шкала выносливости стремительно убывала. Хороший был план по прокачке без вложения очков в характеристики, но теперь плевать, надо спасать свою шкуру и поэтому вызвать меню персонажа. Даже усмехнулся, представив, как изумленная тварь, почти достигшая своей цели, вдруг видит, что выдохшаяся жертва обретает второе дыхание и как спринтер исчезает в пыли. То-то. Отпрыгнул вновь в сторону, когда уже почувствовал горячее дыхание гиены за спиной. «Ну же, распределить!» «Вы действительно желаете распределить характеристики? Да? Нет?» «Они что, издеваются? Да, да, да! Хочу вашу мать!» «Внимание! Вы слишком напуганы. Ваше сердце вот-вот выскочит из груди. Ваши поджилки трясутся. Такое важное и ответственное дело, как распределение характеристик, требует полного внимания и сосредоточенности, поэтому в настоящий момент невозможно. Недостаточное значение характеристики силы духа. Попробуйте позже». «Позже? Вы мудаки, позже меня сожрут, схавают, схарчат, позже! Вот ублюдки, нигде ни разу я не встречал подобного описания. И сколько нам открытий чудных! Вот это подарок, вот это красота!» Я четко видел, что у меня не хватит очков действия, чтобы добежать до края обрыва. Сейчас, когда они фактически все потрачены, вступать в бой с этим хищником, против которого голышом у меня не было шансов, что делать-то, что? Если развернуться и засветить камнем, то в итоге остатки выносливости сожрет это действие. Не зря я отмечал, сколько и на что тратится. Сильные броски отнимали гораздо больше энергии, чем перемещение. И вместе с этим пониманием приходила и обреченность, но самый тяжкий грех – уныние. «А вот хрен вам, не сдамся, ни за что! Я вырывал, выгрызал этот шанс, чтобы сейчас погибнуть даже не от рук самой страшной твари во всех мирах человека, а от какого-то чертового тупого гиена-шакала. Не дождетесь!» Вновь длинный прыжок вправо. Шкала уже в желтой зоне. Краем глаза отметил, что тварь, опять промахнувшись по инерции, прокатилась вперед, но скоро, развернувшись, загребая землю мощными когтистыми лапами, отчего мелкие камешки и клочки травы полетели в разные стороны, вновь бросилась в погоню. Подъем я преодолел, теперь бежал по широкой дуге, постоянно петляя, стараясь, чтобы массивные валуны мешали животному. Выносливость стремительно приближалась к красной зоне. «Ну же, ну!» Когда оставалось до края обрыва каких-то пару метров, очки действия замигали. Уже знакомая тяжесть навалилась, дыхание сперло в груди, а правый бок неистово закололо, будто в него раскаленный штырь воткнули и теперь с палаческой невозмутимостью медленно проворачивали, причиняя как можно больше боли. «Невозможно это терпеть! Вашу мать! Ну, сука!» Я едва не завыл, перешел на шаг, понимая, что это все, конец. «Приплыл. Как же глупо, глупо. Чуть-чуть, еще немного. Каких-то три шага». В невероятном усилии, а боль была настолько резкой, что я заорал во всю мощь легких, а перед глазами всплыли в красной пелене радужные пятна. Сделал еще один шаг, когда очки действия замигали на нуле. И еще шаг. Не в силах справиться с инстинктом, чуть повернул голову ровно настолько, чтобы увидеть, как тварь напружинила ноги, с довольной мордой готовилась к последнему для меня прыжку. Мощные челюсти не оставляли шансов, даже перед глазами возникли картинки, и невеселые, как та с легкостью валит меня на землю, вгрызается в горло, рвет когтями. «Нет, я не сдамся, хрен бы вам, я всегда боролся до конца, я всегда шел через боль, через страх и делал, вашу мать, я...» Шаг, и упасть в направлении обрыва, может повезет и выживу, здесь же без вариантов, порвет зверь, только дай ему шанс. Прорваться через ставший будто каменным сам воздух было почти невозможно, но я приложил всю силу воли, использовал на полную катушку всю любовь к жизни, еще чуть-чуть. А боль усилилась просто до невероятной, перед глазами все плыло, слезы сами брызнули из глаз, и я как-то отрешенно скрипел зубами и думал, хоть бы не потерять сознание. Край. Подался вперед, падая, затем вдруг облегчение. Шкала выносливости неожиданно прыгнула до максимума, но я не успел оттолкнуться, а уже летел вниз в каких-то десятках сантиметрах от почти отвесной скалы, молясь, чтобы не угодить на какой-нибудь выступ. Тварь пронеслась надо мной в каком-то невероятно длинном прыжке с диким ревом и скулением. Она тоже неслась навстречу водной глади, и это совершенно не нравилось. Если этот шакал выживет, да еще и умеет плавать, то мне не сдобровать. Резкий удар по пяткам, миг боли, а затем ледяные объятия воды. Сразу появилась шкала перед глазами, которая стремительно ползла к нулю. Кислород типа, похоже на то. В несколько мощных грибков, что удивительно, выносливость и не думала уменьшаться, вынырнул почти по пояс, вынесся из воды. И заорал от избытка адреналина. Его было столько. Выжил, смог. «Стоп, стоп! Где эта гиена?» Обернулся и едва не уткнулся носом в скалу. А в душе все замерло от противного такого холодка. Смерть прошла совсем рядом, настолько, что и сейчас от ее ледяного дыхания сводило в забу. Здесь выбраться не получилось бы, практически отвесная скала с отсутствием трещин, но главное, я жив. До берега же 15 метров, твари не видно. «Все отлично, все просто здорово!» «Внимание! Вы стали причиной гибели простого степного котика 1-го левела, плюс 500 очков опыта!» «Это еще что за хрень? Какого я котика ушатал? Котик? Мать вашу! Это котик?» Похоже, тварь утонула. А нет, разбилась. Пролетев глубоководный отрезок, она угодила прямо на отмель, где вода всего лишь на полметра скрывала скалу. Видимо, сдохла не сразу, помучилась еще немного перед смертью. Поплыл широкими грибками к берегу. Насчет полуметра я погорячился. Вода здесь не достигала моего колена, 30 сантиметров выходила. Хорошо приложился котик, и на душе моей радостно. Осмотрелся. Никакой опасности. Но надо выбираться на берег, не дай бог, здесь в глубине скрываются какие-то монстры. А гидроудары от наших с тварью падений могли и мертвого разбудить. Схватив погибшее животное за длинный хвост, потащил его к берегу, читая системные сообщения, которых накопилось несколько штук. «Внимание! Вы открыли самостоятельно новое умение «Второе дыхание 1». Когда кажется, что все, предел, и нет больше сил сделать даже шаг, вы заставляете себя двигаться дальше. Тело стонет, оно молит вас прекратить, но вынуждено подчиняться вашей железной воле. И, о чудо, и у вас открывается второе дыхание. Мгновенное заполнение шкалы очков действия. В течение 2 минут скорость восстановления очков действия 100 в 1 секунду. Можно использовать только 1 раз в час. Очки опыта плюс 100. Сила воли плюс 1. Сила воли плюс 1. Выносливость плюс 1. Сила плюс 1. Ловкость плюс 1. Концентрация плюс 1. Первичных очков характеристик за это достижение насыпали как за целый уровень, даже больше на 1 единицу. Халява? Ага, всем бы такую халяву. Чудо, вот как это называется. Да и не особо мне это восстановление помогло, учитывая, что включилось оно уже в полете, когда я сделать ничего не мог. Ладно, проехали. С другой стороны, может, без него и не выплыл бы, кто знает. Рыбы было много, очень много. Самых разных размеров, начиная величиной с локоть и заканчивая совсем крохотными, с ноготь мизинца. Если ничего не путал, то это были караси, белые и желтые. Стайки мальков улепетывали в разные стороны, когда моя тень попадала на них, но отплыв буквально на пару метров, вновь сбивались в кучу, некоторые тыкались в ноги. Точно, от голода тут не умрешь. Я приводил дыхание в порядок. Тело еще потряхивало от выброса адреналина, и с трудом удавалось бороть желание распределить свободные очки характеристик прямо сейчас. Ну уж нет, само чудо мне помогло, а я возьму, поддавшись слабости, и все испорчу. Сжал зубы и закрыл меню персонажа. Вылез на берег, и тело покрылось гусиной кожей. Меня зазнобило, еще и легкий ветер стал обжигающе холодным. Внимание, вы мерзнете, снижается точность, страдает мелкая моторика, чувство голода растет в два раза быстрее. Внимание, вы испытываете чувство голода. Внимание, для борьбы с негативными эффектами окружающей среды необходимо либо одеться, либо развести огонь. Да, одеться или развести огонь. То-то я и смотрю, вокруг и одежда куча, и костры пылают. Подходи, налетай, бери. Осмотрелся. Никого и ничего не видно, поэтому я упал на землю и принялся отжиматься на кулаках. Очки действий стремительно поползли вниз только на 40-м разе. Нормально уже. Впрочем, сейчас мое физическое игровое тело не дотягивало и до состояния в реальности. Там я пусть и выкладывался полностью, но за один подход мог отжаться около 200 раз. А так как весил почти 100 кг при росте в 1,90 м, то сейчас в этом дохлом пока еще теле моя сила просто ничтожна. Зато согрелся быстро, однако есть захотелось еще сильнее. Немного прокачал шкалу силы, плюс чуть дрогнула шкала ловкости. За хвост и задние лапы вытащил, упираясь изо всех сил, котика на берег. Котик, мать его так, блевотик. Остановилась, чтобы не пнуть в бок тварюгу отсутствие обуви. А это что такое? Почти идеально круглый шар чуть подсвечивался красным. Наблюдательность, похоже, заработала. Я бы и сам без ее помощи обратил внимание на эту деталь, так как здесь круглых камней практически не встречалось. Все были с острыми гранями неправильной формы, без всякой симметрии. Схватил предмет и потянул. Тяжелый, точно какой-то железный сплав. К нему крепилась цепочка. Металл темный, не дающий бликов, но без ржавчины и не черная бронза. Сам по себе такой или недавно здесь лежал? Есть. В руках оказался цельнометаллический кинжал, очень острый, длиной около 30 сантиметров. К его рукояти, к кольцу, был прикреплен второй конец тонкой цепочки. Измерил в локтях. Вышло 6, то есть приблизительно 3 метра. Что это за штука? Если бы серп, то это кусаригама, а это непонятно что и непонятно, как ей пользоваться. Нет, шар можно использовать в качестве кистеня, кинжал тоже по назначению, а вместе эту конструкцию. Смотрелся внимательно в предмет, и система выдала. Хорошая рунная боевая цепь. И все? И это стартовый комплект? Да. С другой стороны, какого фига я удачи еще тут ритуальные танцы не отплясываю? Я жив. Я прокачал первичные характеристики практически на 4 уровня сверху, открыл 2 вторичные, заполучил 3 умения. Да я, мать его, так круче всех яиц! Посмотрим, что там у меня с персонажем и, главное, сколько опыта. Вот что меня больше всего пугало, это переход на другой уровень. Итак. Дигарот, уровень 0. Очков опыта 0. Для достижения следующего уровня необходимо 500. Сила 4, 56%. Ловкость 4, 12%. Выносливость 4, 78%. Сила воли 3, 67%. Концентрация 2, 4%. Внутренний магический резерв 3, 82%. Кольцо-идентификатор, уровень 0. Масштабируемое, личное, не может быть утеряно, снято, уничтожено. Свойства. Плюс 1 ко всем базовым характеристикам. Пространственный карман грузоподъемностью 10 кг. Объемом 0,5 кубических метра. Накопитель опыта 3000. 1350 единиц. Уровень кольца не может превышать ваш уровень на 5. Кольцо модифицируется при передаче ему вашего игрового опыта, а также необходимого количества ингредиентов. Вторичные характеристики. Внимательность 3. Зоркость 2. Умение. Тихий шаг 1. Маугли 1. Второе дыхание 1. Здоровье 160. 1 единица 1 минута. Выносливость 162, 2 единицы 1 секунда, манна 54, 1 единица 15 секунд. Несмотря на то, что солнце, за которым я внимательно наблюдал, только-только перевалило высшую точку и теперь медленно-медленно клонилось вниз, уже необходимо было найти место для ночлега, желательно такое, чтобы меня не смогли достать ни дикие животные, ни агрессивные мобы, которых после захода солнца должно появиться в избытке. Огонь обычно на них действовал слабо. Вторая задача – развести костер и приготовить еду, иначе как бы система что-нибудь еще не выкинула, например, «Вы обессилены и не можете встать, срочно поешьте, иначе умрете». Третья – отличная, ну, потенциально отличная шкура, которая пригодится, чтобы прикрыть те же чресла. Да и многое из нее можно сделать. Заявиться голым в любой населенный пункт – это означало одно – рассказать всем о метке зла. А там уже всем плевать будет, поймают и сдадут тирианам, или же сами воспользуются шансом получить вторую жизнь. Как? Всего-то надо дождаться, когда я получу 10-й уровень, вывести из песочницы, грохнуть самому или же предоставить эту возможность заказчику. Собственно, я так понял, именно ради дополнительной жизни для кого-то и была осуществлена операция по помещению меня в 9 миров. Поэтому пока в поселение вход заказан. Еще одно. Здесь реальный мир, где за каждым событием, за каждой найденной вещью существовала какая-то определенная история. То есть предмет не мог появиться из ниоткуда, за всем стояли определенные процессы и обстоятельства. Например, моя найденная боевая цепь. Она здесь не просто появилась из воздуха по желанию Демиурга, а ее мог кто-то уронить с летающего корабля, забыть здесь, когда каким-то образом очутился в данной местности. Поэтому необходимо еще тщательнее все осмотреть. Вполне возможно, где-то действительно находится стартовый комплект. Как я уже примерно понял, определить его можно по самым важным атрибутам перпетума – шляпе, очкам, гоглам и брейсерсу. Но это все могло подождать. Сейчас насущной проблемой становился голод. Тщательно принялся обыскивать берег. Нет, не на предмет каких-то еще вещей, а в поисках обычного камня – кремня. Минут 20 пришлось потратить, но я его нашел. Главное, чтобы металл моего кинжала был нормальным и при ударе давал искру. Получилось высечь с 5-го или 6-го раза сноп. И есть. Нашел сухие ветки. Это оказалось еще той задачей. Несколько коряг и достал из инвентаря гнездо. 5 минут, и я уже осторожно раздувал крохотный тлеющий внутри уголек. Гори, гори ясно, чтобы не погасло, мля. Опять мелодичный звон, мигающее письмо. Даже 2. Первое. Гарут, мы тебя найдем, чего бы нам это ни стоило, поэтому дай о себе знать, сдашься сам, будет множество вариантов, мы открыты для диалога. Никто тебя убивать сразу не будет, если не пойдешь нам навстречу, смерть тебе гарантирована. Не забывай, нас 10 тысяч, песочниц мало, мы тебя найдем, рано или поздно, включи мозги. Алекс Ривз, глава клана Стальные Волки. П.С. Сообщишь кому-нибудь то, что нельзя говорить, будешь молить о смерти. Ню-ню, надо же, включи мозги. А я, по-твоему, что сделал? В отличие от вас, я их никогда и не выключал, поэтому живой, бодрый, готовый сражаться. То, что нельзя говорить. А ведь страшно тебе, сученыш. Второе. Дик, все изменилось. На связь ни в коем случае не выходи. Не верь никому. Я тебя найду сама. Держись и покажи им всем. Твоя любящая Жанна. Зы, можешь мне не верить, но все так и есть. Если первое письмо мне было абсолютно понятно, то второе совершенно сбивало с толку. Хотелось, конечно, поверить, что она меня действительно любит, ждет, надеется и верит. Но я большой мальчик, возвращенный пустошью, ее волчьими законами, где вся человеческая сущность выставлялась на показ. А главный девиз гласил: «Убей сегодня, чтобы подохнуть завтра».